Глава 32. Решение встретиться с Петром и вообще установить нормальные, а получится и дружеские отношения с Россией, было продиктовано не только нашим с императором происхождением или читанным-перечитанным романом Толстого, хотя и это тоже сыграло свою роль, но все же главным являлось иное соображение. Австралийской империи был позарез необходим стратегический союзник, причем не абы какой. Во-первых, у него должна иметься долговременная перспектива, в силу чего Испания или, скажем, Польша на эту роль не годились совершенно, да и Австрия с Францией представляли собой не идеальные кандидатуры, а про Турцию лучше вообще помолчать, хотя она пока еще и довольно мощная держава. Значит, оставались Германия, которой, по сути дела, еще не было, и Россия, которая очень даже была. Причем у России имелось заметное преимущество, не только сейчас, но и в обозримом будущем ей было абсолютно нечего делить с Австралией. Серьезно ущемить интересы друг друга эти страны просто не имели физической возможности. А вот союз мог оказаться выгодным и нам, и им. То, что сейчас у нас были самые дружеские отношения с Англией, особой роли не играло. Вряд ли она откажется от идеи морского господства, а на этом пути ей обязательно придется конфликтовать с Австралией, даже если та вдруг ни с того ни с сего станет белой и пушистой. И вот я засел за изучение всех материалов о великом посольстве царя Петра, которые только нашлись в моем и Виктора ноутбуках. И потихоньку начал вникать, зачем оно вообще было отправлено, чего удалось достичь согласно предварительным планам, чего вопреки им, а что было чистой импровизацией. Не знаю, те ли источники, что я изучал Толстой при написании своего романа. Но вот выводы у нас получились немного разные. В романе Петр отправлялся за голландской и английской помощью в войне против Турции, и когда узнал, что Австрия собирается заключить с ними мир, был очень этим удивлен, а по моим источникам выходило, что одной из главных причин отправки посольства как раз и были сведения, полученные Петром о том самом предполагаемом мире. И главной его целью было как-то договориться, что по условиям этого мира к России отходила Керчь, иначе взятие Азова России практически ничего не давало. Да, в той истории Петру этого не удалось. Интересно, что будет в этой? Стоп. Одернул я себя. Для интереса можно будет потом еще разок роман Толстого почитать, а пока надо прикинуть, что окажется выгоднее нам. Итак, Россия пока не определилась, к какому морю она будет выходить, в первую очередь к Балтийскому или Черному. Значит, еще не поздно помочь ей в этом вопросе. Я сверился с картой. От нас до России через Черное море оказалось чуточку ближе, но именно на какую-то ерунду разница меньше 1000 километров. Гибралтарский пролив нашим кораблям не препятствие, даже если на обоих его берегах будут стоять самые дальнобойные на сегодняшний или даже завтрашний день пушки. А вот Босфор с Дарданеллами другое дело. Особенно Босфор, ну прям тебе тонкая кишка, а не морской пролив. Но, с другой стороны, даже на самом небольшом броненосце пройти его будет не очень трудно, если не экономить на снарядах. Это, так сказать, ситуация на сегодняшний день. Но ведь мы хотим, чтобы вслед за ним наступило светлое завтра, и готовиться к нему надо заранее. А вот из этих соображений Черное море выглядело предпочтительнее, ибо после прорытия Суэцкого канала путь через него будет куда как ближе, чем через Балтику. Да, но вроде эти земли сейчас принадлежат туркам. Все правильно, только ключевое слово в этой фразе — «сейчас». Я помнил, что где-то лет через 100 с небольшим какой-то не то шах, не то эмир поднял в Египте восстание, причем настолько успешное, что нейтрализовать его удалось только совместными усилиями Англии и России. Но неужели свободолюбивый египетский народ, или кто там сейчас живет вдоль будущего канала, не сможет начать святую борьбу за свободу немного пораньше? Еще как сможет, особенно если ему подкинуть не только денег, но и оружие. Тем более, что там Эфиопия рядом. Она так и вовсе православная, а с турками совершенно не дружит. Ну а в благодарность за нашу бескорыстную помощь свободный Египет даст нам концессию на постройку канала, предоставит рабсилу и сдаст соответствующую территорию в аренду лет на 400, больше не надо. Итак, нам следует помочь Петру сделать правильный выбор. В первую очередь, конечно, деньгами. Тут я вздохнул. Уже почти 200 наших мориори мыли золото вокруг Ильинска. Благо, месторождения здесь были хоть и небольшие, но удобные. И их много, у меня вся карта окрестностей утыкана значками аурум, потому как европейцев к этому делу привлекать было никак нельзя. При виде золота им наверняка снесет крышу, Стоп! Но может попробовать привлечь к золотодобыче патагонцев? Они ведь, как и Мориори, тоже еще не подвергались тлетворному влиянию Запада. Сделав пометку в блокноте, я вернулся к прерванным рассуждениям. Итак, с нашим интересом все более или менее ясно. А в чем он для России? Ну, начать можно с того, что сейчас не самый выгодный момент для войны со Швецией. Карл XII, хоть его многие и считают мальчишкой, на самом деле неплохой администратор и талантливый полководец. Но, что вселяет определенные надежды, весьма отважный человек. То есть не надо мешать ему сломать себе шею. Он, скорее всего, с этим неплохо справится и сам. Ведь он собирался слегка завоевать Польшу. Флаг ему в руки. И большое спасибо от грядущих поколений россиян, которых он избавит от такого геморроя. Пусть на здоровье усмиряет панов, это такие люди, что кого хочешь доведут до могилы. Ну а при наследниках Карла Россия сможет и потихоньку оттяпать себе кусок Балтийского побережья, тем более что шведы к тому времени будут сильно заняты решением очередного польского вопроса, которые не могут не возникать с завидной регулярностью. Пожалуй, надо будет попробовать донести все эти мысли до Петра, а ведь он спросит, как ему в одиночку воевать с Турцией, ибо Австрия собирается заключить мир. Да, не помешало бы срочно прояснить позицию Англии по данному вопросу. Однако как это сделать, не показывая заранее нашего интереса к России, решения пока не было. Однако уже следующим вечером оно появилось, точнее пришло в виде радиограммы из лондонского посольства. Вильгельм интересовался нашим мнением относительно Суэцкого канала, правда, пока называя его египетским, и задавал вопрос, по силам ли австралийским инженерам решение подобной задачи. Я немедленно отбил ответ, где сообщал, что они могут и не такое, после чего пошел советоваться с Ильей. «Все правильно», — ничуть не удивился император. «Это тест». «Кого и на что?» «Нас на чистоту помыслов». «С точки зрения Вильгельма, как мне кажется, ситуация выглядит так. Если мы вынашиваем коварные планы в отношении Индии, то нам следует всячески противиться постройке канала, потому как без него у англичан мало шансов на защиту своих тамошних владений именно от нас. А если в обозримом будущем мы не собираемся тянуть лапы к Индии, то наоборот, этот канал существенно укоротит нам путь в Европу. Так что надо соглашаться, тем более что дело это все равно долгое. Сначала же надо как-то нейтрализовать Турцию, потом позаботиться, чтобы французы не мешались. Вот Вильгельм пусть этим и занимается. А мы пока производство взрывчатки наладим, нам оно тоже пригодится. Думаю, хлорат на это окажется в самый раз. И с Эфиопией тоже неплохо будет законтачить, тут ты прав. Не смотрел, есть сейчас у нее выход к морю? Есть, к Красному. И, между прочим, там у них сейчас сидит какой-то великий император. Самое время с ним познакомиться. Ага, мало тебе одного Вильгельма. Хочешь, чтобы тебя еще и этот великий Эфиоп за нос водил? В общем, не будем торопиться. Вот сплаваешь в Европу, уточнишь, кто там за кого, тогда и будем думать. Кстати, это и к России относится. Рано нам еще принимать глобальные решения. Так что на ближайший год твоя задача говорить, мы, в общем-то, не против на любые предложения. Вплоть до военных союзов. Илья посмотрел на меня с некоторым даже сожалением. Разумеется. Другое дело, что ни с кем угодно. Но дать боевой опыт хотя бы сотне наших солдат и моряков будет очень кстати. До сих пор, за исключением разве что вашей стычки с португальцами, это была просто стрельба по мишеням. С технической точки зрения у нас с Ильей особых сомнений по поводу египетского канала не было. Уровень Красного и Средиземного моря одинаковый, возвышенности на трассе нет, единственную трудность представляет собой отсутствие пресной воды. Почти в два раза более длинный Беломор-канал, например, был построен меньше, чем за 2 года и практически без применения серьезной техники. Правда, там хорошо поработали взрывники, так и у нас с этим даже сейчас неплохо, а дальше будет еще лучше. Шлюзов строить не надо, только знай, взрывай заряд за зарядом, да следи, чтобы местные рабочие интенсивнее шуровали лопатами и тачками. Утром я собрался заехать в английское посольство. Именно заехать, хотя до него не набиралось и 100 метров, пора было показать англичанам очередную техническую диковинку, которая укрепит их впечатление об огромном отрыве австралийской промышленности от европейской. В качестве нее выступал велосипед «Стелс» с планетарной втулкой, причем дамский. Я решил выделить его на нужды посольства, а с такого проще падать. Причиной же визита была необходимость ознакомить дипломатов с последней инициативой их монарха, ну и послушать комментарии, если они вдруг появятся. Однако сразу сделать это не удалось, ибо велосипед увидела Элли, которой мгновенно захотелось такой же. Поэтому пришлось задержаться, причем сразу по нескольким причинам. Сначала я показал ей, как ездят на этом механизме, потом замазал йодом ссадины на локте и колени, образовавшиеся после первой же ее попытки применить полученные знания на практике. Затем вынужден был минут 10 убеждать пострадавшую, что на ее привлекательности полученные травмы не отразились, после чего объяснил, что у нас есть и велосипеды поменьше, один из которых я обещал доставить ей вечером. А пока, чтобы дама не скучала, просветил ее, что для езды на велосипедах существует специальная одежда, и объяснил, какие к ней предъявляются требования. Таким образом, активность герцогини была направлена в менее травмоопасное русло, и я, наконец, смог отправиться в посольство. Свифт с Темплом пили чай и пригласили меня составить им компанию. Своих чайных плантаций в Австралии еще не было, приходилось довольствоваться тем, что нам привозил Гонсало, и, судя по всему, такое положение дел будет сохраняться достаточно долго. Услышав новость о предложении Вильгельм насчет египетского канала, Темпл прямо-таки воспылал интересом к велосипеду. Минут 15 они со Свифтом вертелись вокруг предоставленного в их распоряжении транспортного средства, задавая массу вопросов, а я пытался сообразить, с чем связан этот взрыв любознательности. В конце концов пришел к выводу, что Темплу нужно время на обдумывание услышанных сведений и переключился на объяснение. Как и час назад, они кончились практическими занятиями с почти тем же самым результатом. Почти заключалось в том, что Свифт ободрал локти и колени с обеих сторон, а не только с одной, и, кроме того, его камзол обзавелся парой дыр. Но так как англичанин женой мне не являлся, я просто дал ему пузырек йода и объяснил, как им пользоваться. Не знаю, в связи ли с моим уточнением, что в старости сломанные кости срастаются гораздо хуже, Темпл сам пробовать не рискнул, ограничившись советами своему секретарю. По окончании же возни вокруг велосипеда посол сказал мне, что инициатива Его Величества Вильгельма ему, Темплу, очень интересна, но комментировать он ее пока не берется. Весь вечер я проторчал у монитора, и, как выяснилось, зря, со Свифтом, а уж тем более с двумя другими англичанами, сэр Уильям не советовался, он ходил по своему кабинету и думал. Время от времени садился и начинал измерять что-то на карте, подаренной ему императором. Это была очень хорошая карта, некоторые ее неточности касались исключительно австралийского материка, а в остальном она, конечно, являлась бесценной бумагой, и Темпл уже спрашивал, нельзя ли ее переправить в Англию. Я вынужден был разочаровать его, сказав, что наши курьеры всего лишь запоминают информацию, а переносить что-либо материальное, тем более столь весомое, как эта карта, они не в силах. Примерно в это время далеко на северо-запад от Австралии царь Петр читал срочно доставленное ему из Архангельска письмо. «Доношу, государь, что третьего дня прибыл в Архангельск аглицкий торговый корабль известного тебе негацианта Андрея Бланта, с коим по договоренности ходил наш купчина Василий Нежин. И рассказал он вещи зело придивные. Прибыли они в городок Дувр 2 числа марта месяца по православному календарю, и вот что там Нежин услышал. Аккурат за месяц с двумя неделями до них заходили в городок два корабля из далекой страны Австралии, лежащие аж за землей индийской. Один мал размером, примерно с наш архангельский коч, другой средний, на каждом по две мачты с парусами, как у голландских яхт. Но они тем кораблям и недюже надобны, ибо могут они ходить без парусов и без весел, а двигаясь силой пара. Встречать их приезжал сам штатгальтер голландский и король английский Вильгельм и обращался с ними ласково. В городке говорят, что люди из австралийской страны зело приветливые и богатые. Ни разу ни один не заторговался. Сколько спрашивали, столько они платили, а иногда и больше. Но упаси Господь им хоть самую малость сказать поперек. Слова худого не говорят, тут же начнут стрелять из пушек. В Дувре так чуть не начали, когда купленные ими холопы были приняты нерасторопно. Хорошо там лорд оказался, он уладил. А моряки сказывали, что на португальском острове обидели какую-то девку, так корабли австралийцев за это разрушили полгорода, хотели весь, да португальцы вином и фруктами откупились. Пушки у них небольшие, но сильно длинные, и бьют на 1000 сажений, а то и более, и от их ядер великие разрушения происходят. Говорят, те ядра из яиц каких-то заморских птиц делают. И стреляют австралийские пушки часто. От выстрела до выстрела и 20 ударов сердца не проходит. Один моряк говорил, что они при этом никогда не промахиваются. Куда целят, туда и попадают. Мол, на пути в Аглицкую землю малый корабль утопил французский фрегат. Главным у них Дюк Алекс. И в его титул, говорят, входит и прозвание Романов. Ходит Дюк всегда с пистолетом, он хоть и маленький, но за 50 саженей насквозь пробивает кирасу. И еще говорят, что пистолет этот заряжать никогда не надо, только знай себе, стреляй. Брешут или нет, Нежин не знает. Было на тех кораблях много всяких вещей диковинных. По ночам они зажигали фонари, что светят только в одну сторону, но ярко, как солнце. За версту на оный фонарь смотреть невозможно. От кораблей на берег и обратно плавали самодвижущиеся лодки. Говорят, из каких-то жаб сделанные, и сами на жаб похожие. Австралийцы отправили в город Лондон посольство, и Вильгельм его в своем дворце поселил, и с тем посольством Дюк ездил на 2 недели. На Рождество устроил он огненную потеху, фейерверк. Так про нее потом весь город говорил 3 дня. А потом Дюк вернулся на корабли, привезя с собой из Лондона неописуемой красоты девку, то ли графиню, то ли баронскую дочку. Одни говорят, что так взял, а другие, что в жены. И с той девкой и богатыми подарками от Вильгельма, кои в 3 больших корабля еле поместились, отплыл он в свою страну Австралию, пообещав вернуться через 2 года.